День обещает быть тяжелым. Работы прям очень много, и нужно в мэра палкой потыкать. Как там моя приватизация земли? Глава 4. США, штат Юта. «Да, это точно оно», — кивал Джеймс и, довольно улыбнувшись, вдохнул полную грудь воздуха с повышенным содержанием манны. «Рад, что угодил вам», — сказал стоявший рядом полноватый мужчина. На нем была обляпанная жиром белая футболка, легкая расстегнутая курточка, кепка с патриотическим лозунгом и ружье на плече. Мужчина смотрел с нескрываемой жадностью, но смотрел не на уютную ферму, расположенную меж трех холмов, а на Джеймса и кейс в его руках. «Да, спасибо». Блондин протянул мужчине кейс, и тот трясущимися руками аккуратно на весу открыл его. От счастья у него аж затряслись ноги, ведь здесь был $1 000 000 наличкой. «Вы только осторожнее, там баба всем заправляет, и она чокнутая». «Разберусь», — улыбнулся блондин и пошел к ферме. Шел он один, несмотря на то, что позади стояли 4 тонированных машины с бойцами и героями внутри. Место же и правда было уютным. Эдакий зеленый оазис посреди пустыни, окруженный холмами и горами. Вдоль дороги на небольших полях выращивали кукурузу, а дальше виднелись огороды, на которых работало несколько человек и небольшая ферма, к которой Джеймс и двигался. Там была деревянная арка с надписью «Добро пожаловать на ферму Три холма». Концентрация манны 0,31 А. «Неплохо, очень неплохо», — кивал себя Джеймс, проходя через арку, от которой тянулся забор, окружающий ферму. Здесь был коровник, свинарник, эдакая мельница, большой деревянный ангар-гараж с треугольной крышей, а также большой двухэтажный дом, где, прижав курицу, спал большой старый пес. Но, услышав человека, собака проснулась и гавкнула. «Ко!» Курица тут же выскользнула из лап собаки и умчалась, а тот поднялся и зарычал. «Кто там?» — раздался женский голос, и из него вышла женщина в футболке и шортах. Ей было где-то 30 лет. Внешне хороша собой, имела смуглую кожу, красивое лицо, а также она была индианкой и потомственным шаманом. О чем, собственно, и говорят амулеты, развешанные то тут, то там. Они защищают ферму от злых духов. «Кто вы? Ферма не продается», — сходу заявила она. «Я здесь по более важному поводу. Мне не нужна ваша ферма». Джеймс обезоруживающе улыбнулся и остановился. «Можем мы поговорить?» «Говорите здесь», — строго потребовала девушка. «Вы ведьма?» «О чем вы?» — опешила та. «Ну, я вижу у вас различные амулеты». Он кивнул на нечто из костей и перьев, висящее над входной дверью. «Это бабушка делала». «Понятно. Значит, у вас династия», — кивал он и улыбался. «Значит, вы та, кто мне и нужен». «Не пудрите мозги! Что вы хотите?» — повысила она голос, и рядом с ней встал пес. «Не гневайтесь, такой красивой девушке это не идет. Вам больше идет смех, счастливая улыбка и, возможно, небольшой животик». «Животик?» — еще сильнее удивилась та. «Да, который потом станет большим животиком, и из него появится новая жизнь». «А о чем вы вообще?» — воскликнула та и смутилась. «Говорю, что вы очень красивы. Для потомственной ведьмы это нормально, но, уверен, вы не обделены и личными талантами». Парень подошел ближе. «Вы пришли соблазнять меня? Если так, то я замужем, уходите». «Это не важно. Мне нужно не ваше тело, а ваш скрытый, невероятный талант». Парень вновь улыбнулся, и девушка растерялась. Почему-то ей сильно хотелось верить этому незнакомому белому человеку. И это при том, что все ее беды как раз из-за белых людей. «Предлагаю обсудить это, и уверен, вы согласитесь на мое предложение. Это поможет не только вам, но и вашей ферме. Я слышал, у вас проблемы с землей и с соседями. Мне в силах решить эти проблемы». «Ну, давайте поговорим. Кофе?» «Не откажусь». Они прошли в типичный американский дом. Скрипел деревянный пол. На стенах то тут, то там развешаны амулеты и даже ряд семейных фотографий, начиная от далеких 20-х годов, заканчивая фотографией с крепким мужчиной и молодой девушкой рядом. В ней узнавалась хозяйка дома. И вот они пришли на кухню, и девушка быстро заварила кофе, поставив себе и Джеймсу по кружке, и села за стол. «И что вам от меня надо?» «Мне нужна вы», — отпив кофе, ответил Джеймс. «У меня муж, и мне вы не интересны как мужчина», — выругалась девушка и со злостью уставилась на блондина. «Что вы?» — хохотал Джеймс. «Прелестная Аванна, я хочу нанять вас». «А? Нанять? Для чего? У меня ферма». «Понимаете, я хочу защитить наш мир. И, пожалуйста, не смотрите на меня как на сумасшедшего». Парень улыбнулся, а девушка, которую звали Аванной, уставилась на него как на психа. «Понимаете, ваш род — потомственные ведьмы и колдуны». «Не называйте нас так». «Ладно, шаманы?» «Да». «Вот, ваша сила мне и нужна». «Магия и шаманизм — это выдумка», — возразила Аванна. «Да? А это тогда что?» Джеймс вытянул руку, и в ней зажглось пламя, отчего Аванна едва не спрыгнула со стула от неожиданности. «Как? Это как вообще?» Девушка сбегала за свечами и, протянув одну, зажгла от пламени. «Настоящее пламя!» «Я и так могу!» Джеймс запустил палец в горячий кофе, и из него потянулись эдакие щупальца. «Как так?» «Это магия, и это место является местом силы. Оно дает вашему роду магические силы, и есть кое-кто, кто хочет захватить все места силы в мире». «Захватить? Места силы?» Девушка вздрогнула и посмотрела на Джеймса. «Да. Когда он это сделает, наш мир будет уничтожен. В него придут чудовища, прозванные демонами. Они владеют магией, чудовищно сильны, а также...» «Также...» Девушка затаила дыхание и посмотрела на парня, уже сидевшего рядом и поглаживающего ее ногу. Аванна даже не заметила этого. «Они поглощают души. Убивая людей, они жрут их души, становясь сильнее. И лишь такие люди, как мы, способны не допустить этого». «Не допустить? Я могу? Но как?» — спросила девушка, отвлекшись от поцелуев. «Ты станешь защитником, хранителем места силы. Я помогу тебе стать сильнее», — пробормотал парень, стягивая с девушки, которая уже лежала на столе, шорты и трусики. «Мы создадим здесь алтарь доброй богини, которая пришла в наш мир, дабы защитить его от демонов». «Богиня? Настоящая?» «Самое что ни на есть настоящая. Ты сможешь сама в этом убедиться. Задери лифчик». «Да. Девушка обнажила красивую грудь третьего размера и подтянутый животик, а блондин уже вовсю овладевал Аванной, заставляя ту стонать от удовольствия. «Ваш род станет магами, и вы будете защищать алтарь. Ваша ферма будет процветать, а все проблемы решатся», — говорил он четко и громко, отчего девушка становилась все счастливее и счастливее. «Хочу стать стражем, защитить мир», — бормотала та, прерываясь на стоны. «Да, ты защитишь, а еще наши дети станут еще более сильными магами». «Дети! Нида! Уна!» — воскликнула она, и глаза вспыхнули манной. «А? Что мы делаем?» Аванна попыталась оттолкнуть овладевающего ей парня, но он оказался невероятно сильным. «Какой потенциал, какая магия! Шаманы — это определенно находка!» — хохотал Джеймс. «Урод! Хватит! Свали с меня, ублюдок!» — кричала та, но блондин коснулся ее лба, и девушка замолчала. «Тише, милая, тише!» — заулыбался тот, продолжая наслаждаться красивой индианкой. «Все хорошо. Считай это обрядом посвящения». «Точно. Обряд», — согласилась девушка. «Приятный обряд. Хочу почаще им заниматься». «Будет столько обрядов, сколько захочешь», — продолжал тот улыбаться, а девушка расслабилась. «А потом мы построим здесь алтарь богини. Весь ваш род уверует в нее, и мы защитим мир. Ты ведь хочешь этого?» «Не особо. Мир сделал много зла моему народу». «А твой народ спасет мир и докажет всем, чего вы стоите. Это станет первой ступенькой для вашего возвышения». «Возвышение». Девушка счастливо заулыбалась, а Джеймс продолжил говорить и говорить, не забывая при этом двигаться. Как вдруг на кухню ворвался мужчина с ружьем, и увиденное ввергло его в шок. «Аванна, да как ты могла?» — прокричал он и вскинул ружье. «Чейтон, мы проходим обряд, который возвысит наш народ!» — выкрикнула Аванна. «Что за чушь? Этот белый ублюдок вспудрил тебе мозги, ах ты тварь!» Он собрался было стрелять в Джеймса, но магический шар сбил его с ног. «Успокойся, Чейтон. Лучше присоединяйся к обряду. Ты, конечно, лишь жалкий человечишка, в котором практически нет маны, но ты воин. Твоей задачей будет защищать любимую жену, наших с ней детей, а также это место». «Ублюдок, я тебя убью!» — простонал поднимающийся мужчина. «Сопротивление бесполезно», — пробормотал Джеймс. «Любимый, иди ко мне. Давай вместе станем защитниками мира и возвысим наш народ!» Девушка вытянула руки, и Чейтон хотел было выругаться, но вместо этого почему-то начал снимать штаны. «Правильно, Чейтон, правильно!» — нашептывал Джеймс. «Вы станете великими. Вы прославитесь. А ваше дело будет важным. Вы защитите мир, а также деньги. Вы сегодня же получите $5 миллионов». «5 миллионов?» — опешил Чейтон, подходя к жене со стороны головы, и та уже принялась ублажать любимого. «Да, вы станете частью могущественной организации, цель которой — спасение мира, а также пришествие доброй богини в наш мир. Лишь она сможет окончательно защитить всех нас, и те, кто будет подле меня, получат силу и власть, а все ваши обидчики сдохнут». «Даже фермер Крайс?» «Если он твой враг, то он сдохнет, а его жена и дети станут твоими рабами». Джеймс продолжал улыбаться, а мужчина закрыл глаза, и на лице появилось счастье. Ферма друида. Некоторое время спустя. «Солнце светит, негры пашут. Вот такая доля наша!» — обреченным голосом говорил Ли. «Вообще-то мы твой дом строим», — подметил я. «А я хотел, чтобы его построили вместо меня», — вздыхал тот, и мне захотелось скинуть в него кирпич. Мы уже строили третий этаж пагоды. И сделать это не так уж и легко. Она была 12 на 12 метров, восьмиугольная, а также чертовски высокая. Но все это ладно, самое сложное — это углы. Их, как и пол с потолком, мы делаем из камня. Причем не простого камня, а рунного. Ладно бы только руны, но тут же еще и фэншуй, наработки Ли и всякая фигня, которая... «Ну, очень нужна!» Тьфу на него. Уже давно закончили бы. «А не смотри на меня так, будто хочешь с башни скинуть!» Ли посмотрел на меня и попятился. «А я кирпичами занимался, они сейчас как раз под рукой». «Хочу скинуть, но ты же живучий гад, так что не поможет». «Хе-хе-хе!» — заулыбался тот и кинул взгляд на недостроенную стену. «О, смотри, кто приехал!» «Меня это уже раздражает. Постоянно кто-то да приезжает!» — вздыхал я. Поднявшись, подошел к недоделанной стене и посмотрел вниз. «Задолбали!» Вздыхая, пошел вновь общаться с военной полицией, или кто они там. Уже достали, честное слово. Ну да, вертушку сбили, но БТР они сами угробили. Люди получили ранения тоже не из-за меня. А еще армия жутко обижена, что я натравил на них журналистов. Как говорила София Матвеевна, человек, ответственный за произошедшее, шустро сбежал в Казахстан, оттуда в Турцию, и сейчас неплохо себе проживает в Израиле. Это стало достоянием общественности. А учитывая, что это важная военная шишка, скандал вышел неплохой. Интернет до сих пор штормит. Вот и сейчас меня час терроризировали им, когда они уехали, настала очередь Ябедникова Николая Григорьевича, следователя, с которым я уже ранее имел дела. Его я пригласил за круглый стол, а там и Любава нам малиновый чай сделала. «Хороший чай, оживаю», — простонал спортивный темноволосый мужчина, отпивая чай. «Неважно выглядите». «Да всю неделю болел, на ногах, ОРВИ подцепил, поговаривают о новой эпидемии». «Этого только не хватает», — вздыхал я. «И не говорите, Иван Олегович, и не говорите. Но я чего приехал-то? Вас обвиняют...» «Снова!» — я не выдержал и расхохотался. «Ага. Говорят, к вам приезжал один человек и раскашлялся кровью после спора с вами. И я, честно говоря, в затруднении, как все это приплести к вам. А ведь давят, сильно давят». «Так и вижу мем из интернета, только там приплетаю Ласточкина». «Я немного не так выразился», — хохотал мужчина. «Умер политик. Немного скандальный, но политик. Это вызвало резонанс в его партии, и они требуют разобраться в причинах». «А чего он умер?» «Воробей в рот залетел». «Да, думаю, вам будет очень тяжело меня приплести», — продолжил я смеяться. Да и я, Бедников, посмеялся. «Вы не представляете, как. Но обвиняют вас не в смерти, а в заражении смертельной болезнью». «Кто обвиняет? Труп?» «Его коллеги». «А есть медэкспертиза, что он болел чем-то?» «Есть заключение о повреждении внутренних органов неизвестными токсинами». «Значит, его могли отравить свои же, а потом меня обвинить». «Могли», — пожал тот плечами. «Вот и разбираемся». Мне пришлось рассказать о том разговоре, но так, скромненько, без деталей. И они уехали, увозя того в больницу, как я и посоветовал. Сами видели, люди болеют, эпидемия. И вновь я почему-то виноват во всех смертных грехах. «Ей-богу, беспредел!» — возмущался я. «И не говорите». Тот лишь сдержанно рассмеялся и отпил чая. «Ох, да чего же хороший чай? А вы его не продаете?» «Нет, но могу вам дать с собой немного». «Буду признателен. Отделением попьем, а то ходят все сопливые». «Осень». «Если бы нас еще отпускали на больничные, возможно, все бы друг друга не заражали», — вздыхал мужчина. А там и Любава пришла, принеся глиняную баночку с сушеными листьями малины, травами и сушеной ягодой. Мы заготовили немного в качестве подарков. Вскоре мужчина уехал, и тут же приехал Федор. Но не по работе, ведь его люди уже работают, доделывая клинику и всякие мелочи. «Вань!» — он подошел ко мне и пожал руку. «У тебя еще остались те конфетки. Помогли невероятно быстро, но у меня дочка с женой заболели». «Есть, конечно, но, может, ты просто привезешь их? Посмотрим, что за бацилла, и вылечим». «Спасибо». Федор уехал, а я направился в баню, где полюбовался на грибы с кристаллами. Еще немного, и дозреют. Осталось дождаться. Они, блин, сейчас всю ману поглощают. Я направил сюда ману, которая ранее шла на формирование кристаллов огня и воды. «Кристаллы!» — воскликнул я и поспешил в гараж. Там сейчас крутилось колесо. Лай бегал, высунув язык, а Вай лежала на полу и смотрела на брата. Ну и лапой придерживала электрическую курицу. Та лишь тихо ко-ко-кокала, и, похоже, у курицы кружилась голова. «Хозяин!» — сказала волчица и завиляла хвостом. Я же кивнул ей и сел рядом. Волки, к слову, уже имеют ассистента. Они вообще очень умные и способные. «Готова потренироваться?» — спросил у нее. «Да». Она еще яростнее замахала хвостом, и я научил ее ускоренной регенерации. Точнее, Вай уже училась этому заклинанию, но сейчас она будет применять его на мне. Волчица коснулась носа моего лба, и я почувствовал магию. Довольно слабую, но все же магию, и в целом неплохо, но нужно больше тренироваться. А там и Лай набегался, но... Едва не сбив меня с ног, волк начал лизать мое лицо. Но я поднял его и уложил около сестры, а та прижала братца лапами и нежно укусила в шею. Вот только курица сбежала. Я же подошел к беговому колесу и, присев, вытянул контейнер в нижней части устройства, а, открыв его, высыпал на ладонь 9 кристаллов. Ого, какое сокровище! «Лай, ты молодец, ты хороший мальчик». Волк аж завыл от радости, и я погладил его, почесал животик и... сестру его. Если гладишь одного волка в присутствии другого, то ты обязан погладить и второго, иначе волк расстроится и впадет в уныние. Вдоволь натисков волков с кристаллами в кармане, вернулся в баню и положил их под корни большого белого гриба с синей плоской шляпкой. Эта шляпка была в диаметре 36 сантиметров, и на ней виднелись небольшие кристаллики зеленого цвета. Надеюсь, что гриб сможет переварить такую сложную манну, но я все же решил немного облегчить грибу задачу и минут 20 занимался помощью грибу, делал его сильнее и направлял манну. И только я решил заняться вторым грибом, как меня позвал Серый. Выйдя из бани, увидел приближение машины Федора. Как он и говорил, привез жену, которая была невысокая полторашка. Дочку 8 лет и крупную пожилую женщину, видимо, теща, так как Федор на нее совершенно не похож. И все трое кашляли и выглядели больными. «Добрый день, я Иван. Проходите за стол». Я указал на круглый стол. «А я пока чай заварю». Поспешив в клинику, нашел там Любаву, которая уже начала подготовку к обеду. Ну и она поглядывала в окно. «Не дай бог начнется новая эпидемия», — сказала она, выслушав меня. «Прошлое было сущим кошмаром. Столько людей погибло. Спасибо, бабе Нине помогла. А в соседнем селе едва ли не каждый десятый старик погиб». «Да, эпидемии не хотелось бы. Но в интернете пишут, что Минздрав говорит о сезонном гриппе. Но новом штамме», — успокоил ее. «Надеюсь, что это так». Я налил чаю, а Любава подогрела воду, и я понес чай на улицу. «У вас здесь так тепло, неожиданно», — сказала крупная пожилая женщина и раскашлялась. «Вот, выпейте, лечебный. И еще». Я поспешил найти Инди. Она помогала Ли и сейчас была в рабочем комбинезоне, испачканном цементной смесью. «Вот, посмотри их». «Хорошо». К удивлению людей, индианка в одежде гастарбайтеров начала трогать всем лоб. «Поражение легких у всех трех. Возможны осложнения», — тихо сказала она мне. «Тогда наблюдай. Посмотрим, как действует лекарство. Я сменю тебя на стройке». «Хорошо, тогда я в душ, приведу себя в порядок». Черноволосая стройная девушка направилась в клинику, а я обернулся к людям. «Сандхия понаблюдает за вами некоторое время». «Она таджичка?» — спросила женщина, на что я отрицательно покачал головой. «Индианка, и она отличный врач». «Выглядит молодой», — сомневалась та. «Как и я», — улыбнулся ей и посмотрел на девочку. «Вай-фай здесь без пароля». «Ура!» Посмотрев на полуразрушенный дом, пошел переодеваться и поспешил на работу, класть кирпичи. Там работали и мексиканцы, и Амерта с Игнатом, и даже Аква. Последняя надела комбинезон на голое тело, отчего выглядела просто фантастически сексуально. Но это из-за того, что одна криворукая мексиканка залила Акву кладочной смесью. Точнее, Амерта разводила эту смесь, уронила, и оно полилось на лестницу, по которой поднималась Аква с Инди. Ну, тут я сам виноват, что доверил Амерте такую сложную работу, как стоять на месте и просто мешать. Она и стояла на месте. Да. Кирпичи же мы клали в 3 слоя, и через каждые 10 кирпичей в среднем слое клался камень с рунной. Эта пагода по функционалу будет чем-то вроде бани, но лишь в том плане, что здесь будет происходить циркуляция и преображение манны. Некоторое время спустя я направился к Федору. Любава к этому времени угостила людей рыбным пирогом и 2 порцией чая. «Ну как?» — спросил у Инди, замечая, что люди выглядят получше. «Если бы они начали пить чай раньше, не заболели бы. А так, болезнь ушла глубоко. Нужно неделю каждый день по 2 раза пить чай, чтобы выздороветь», — ответила подошедшая девушка. Говорила она тихо, чтобы люди не услышали. «Понял. Тогда принесу обычный отвар, а ты вылечи. Заодно оцени сложность задачи». «Поняла», — Инди мило улыбнулась мне. «Что?» «Твоя прагматичность приятно удивляет. Ты сильно отличаешься от целителей и жрецов того мира». «Да, потому что я ни то, ни другое, и вообще я злой друид». Развернувшись, пошел в клинику, где быстренько подогрел простой сбор трав. Слабенький, но неважно. Вернувшись, налил отвара в кружки. «Пейте, это поможет против инфекции внутри», — сказал я, и люди начали пить. «Вкусный!» Заулыбалась девочка, которая уже не кашляла, и только она выпила, как Инди коснулась ее лба и начала лечение. Потом матери и их бабушки. «Я дам вам чая. Заваривайте его 1 раз в неделю, и вы не будете болеть», — сказал я, пока Инди их лечила. «А мне и правда стало лучше», — заявила пожилая женщина. «А мы вновь не заболеем? У меня на работе все кашляют», — спросила полторашка. «У вас иммунитет выработается». Энди подошла ко мне и сообщила, что все. Далее организм легко сам справится. Так что вскоре я принес Федору баночку с чаем и проводил их к машине. «Даже не знаю, как благодарить тебя, но скажу честно, все серьезно». Федор выглядел взволнованным, и его можно понять. Поражение легких. У всех троих. Это явно не грипп. Но раз не вводят карантин, то пока что удается бороться с болезнью. «Понятно. Спасибо еще раз, и могу я помочь чем-нибудь? Вон с той башни, к примеру». «Да, когда строю, позову». «Отлично. И это, передай своему гастарбайтеру, его заправка уже начала работу. Там твой отец магазинчик открыл, кстати». «Передам, спасибо». «Заправка — это хорошо, а то ближайшая находится далеко». Когда они уехали, я вернулся в баню и закончил со вторым грибом. Теперь нужно ждать урожая зеленых кристаллов, ну и до